Глава 667. Даосское мастерство. Часть 1. Ночь прошла в тишине. Лу Шен не делал никаких лишних движений. Он просто постепенно наполнял свое тело сущностью Ян, готовя его к последующей культивации. На следующее утро проснулся рано, еще до восхода солнца. При помощи служанки привел себя в порядок. Взяв сумку со специями, медленно вышел из спальни. Перед его спальней был разбит небольшой ландшафтный сад, наполненный искусственными холмами и небольшим ручьем. Там был даже павильон с красной квадратной крышей. На выходе Лу Шен столкнулся с красивым молодым лордом. Его руки шарили за пазухой женщины-охранницы. Они флиртовали, словно рядом никого не было. Порывшись в памяти Хуан Цзина, Лу Шен узнал этого молодого господина. Это был Юань Цзикун, старший сын гарнизонного генерала дворца принца. Как и Хуан Цзин, он вел распутную жизнь, проводя свои дни в пьяном угаре. Хуан Цзин иногда оставался трезвым в течение дня или двух, и тогда его переполняло горе и негодование по поводу угасания этой колоссальной империи. Однако сейчас на его месте был совершенно другой человек. Юань Цзикун был распутен по натуре, красив и имел отца, занимавшего высокий пост. Естественно, он испортил бесчисленное множество дам. Он, Хуан Цзин и еще один лорд, Ши Тунхао, были известны своим распутством. Все о них знали. Лу Шен понимал, что Юань Цзикун и Ши Тунхао действовали так только потому, что могли прикрыться именем лунного принца. В сравнении с этими двумя, Хуан Цзин не часто проводил время с женщинами, он больше предпочитал алкоголь, а с женщинами он развлекался только в те дни, когда эти двое сбивали его с пути истинного. Старший брат, ты проснулся? Я удивился, узнав, что ни одна служанка не скрасила тебе сегодня ночь. Слышал, ты прилично перебрал. Скажи, тебя что-то беспокоит? Увидев Лу Шена, Юань Цзинун сразу же оттолкнул женщину-охранницу и подошел к нему. Что привело тебя сюда в такую рань? Лу Шен передразнил тон Хуан Цзина. Разве мы не обещали друг другу? Брат, ты забыл? Генерал Чэнь Кай из особняка Цзюсан прислал огромный подарок. Он надеется, что наследный принц проявит милосердие и отпустит его дочь. Юань Цзикун захихикал. Если ты спрашиваешь моего мнения, ты должен принять подарок этого Чэнь Цуханя. Ты же видел эту девушку, брат. С такой внешностью даже в маленьком особняке Цзюсан она станет чьей-то добычей. Или тебе следует поскорее взять ее в наложницы. Поговорим об этом позже. Я иду на встречу с отцом. «Ты идешь?» – сухо спросил Лу Шен. «Нет, спасибо». Когда Юань Цзикун услышал, что друг собирается встретиться с лунным принцем, улыбка на его лице застыла. То, что лунный принц души не чаял в своем сыне, вовсе не означало, что он был снисходителен к другим. Этот принц был одним из самых вспыльчивых среди 9 принцев династии. Хотя он не был умел в боевых искусствах, у него было 3 великих генерала и десятки тысяч солдат. Он контролировал несколько крупных провинций и окрестных зон. Можно сказать, у него были сильные солдаты, крепкие лошади и огромная сила. Принцесса Нинхэ происходила из богатой семьи. Семья Нин отвечала почти за половину парфюмерных и косметических товаров династии. С силой и деньгами принцессы, даже император был вынужден прислушиваться к мнению лунного принца, не говоря уже об обычных войсках. Кстати, а разве принц не отправился в карательную экспедицию против какого-то западного клана? Внезапно вспомнил Юань Цзикун. И, правда, Лу Шен хлопнул себя по лбу. Его воспоминания были туманны. Впрочем, в этом не было ничего особенного. Когда лунный принц отбыл, прежний хозяин этого тела находился в пьяном угаре и был не в состоянии ясно мыслить. Что скажешь, брат? Хочешь пойти и посмотреть на этот великий подарок, присланный особняком Цзюсан? Юань Цзикун снова улыбнулся. Я пас, Лу Шен нахмурился, даже не упоминая об этом. Кстати, ты бы не мог выяснить, в последнее время столицу посещали какие-нибудь даосские элиты? Судя по воспоминаниям Хуан Цзина, хотя Юань Цзикун был не слишком способным человеком, он был достаточно надежным. В 2 прошлых покушениях Юань Цзикун закрывал его собственной грудью, выступая в роли живого щита. Даосские элиты, удивился Юань Цзикун. Когда до него, наконец, полностью дошла суть просьбы, Лу Шен уже его покинул. Двор наследника лунного принца представлял собой отдельное здание. Миновав широкую дорогу, Лу Шен вошел в большой парк. Согласно обычаям, сначала он должен был нанести визит своей матери. Однако этот обычай существовал только по названию. Его мать всегда была женщиной холодной. Хотя она и была принцессой, Ей было наплевать и на лунного принца, и на собственного сына. Целыми днями она только и делала, что играла на цитре или читала книги. Ступив во двор, Лу Шен увидел красивую, грациозную женщину, стоявшую под карнизом. Две служанки осторожно поддерживали ее под руки. Поскольку он не мог встретиться с лунным принцем, он решил навестить свою мать, курирующую внутренние дела дворца. Лу Шен не мог избавиться от ощущения, что этот мир похож на обитель богов, о которой он читал на земле. Там были Нува, бессмертные и две великие секты, воюющие друг с другом. Однако в настоящее время его приоритетом был поиск способа налаживания контактов с главной системой этого мира. Другими словами, его интересовали даосские техники. «Приветствую тебя, мама», подойдя ближе, Лу Шен почтительно поклонился. «Поднимись, это совсем на тебя не похоже, встать так рано, что-то случилось». Посмотрев на Лу Шена, принцесса снова уставилась в книгу, которую держала в руках. Лу Шен смерил женщину оценивающим взглядом. Если отбросить в сторону ее соблазнительное тело, благородные и красивые черты лица, нежную кожу и черные волосы, издали она совсем не походила на принцессу. Она походила на леди из благородных семей, увлеченную искусствами. У нее не было манер, присущих королевским особам. Говорили, до этого принцесса любила другого человека из знатной семьи. Точнее, они любили друг друга. Однако однажды ее случайно увидел лунный принц. Чтобы успокоить обладающих высшей властью, семья Нин на следующий день послала Нинхэ в особняк лунного принца. После всего лишь одной ночи Нинхэ забеременела. Родился Хуан Цзин. Честь матери росла по мере того, как росло положение ее сына. Вдобавок к этому, когда глава семьи Нин начал стратегическое планирование карательных экспедиций, они, наконец, сделали Нинхэ принцессой. Однако из-за того, что Нинхэ была насильно оторвана от прошлой любви, она очень холодно относилась и к лунному принцу, и к собственному сыну. Она никогда не была с ними близка. Лунный принц обращался с ней, как с игрушкой, а на брак смотрел, как на деловую сделку. Если бы Нинхэ не родила ему сына, она не смогла бы стать принцессой. «Мама, я хочу тебя кое о чем попросить», — сказал Лу Шен, перебирая в памяти информацию об этой женщине. «Дочь какой семьи привлекла твое внимание на этот раз?» — спросила принцесса, отложив книгу. Она посмотрела на Лу Шена с легким презрением. «Дело не в этом». Лу Шен поспешно покачал головой. «Я недавно прочел несколько романов и очень восхищаюсь бессмертными. Вопрос в том, может ли наш дворец пригласить одного или двух из этих бессмертных». «Бессмертные?» Принцесса была ошеломлена. Будучи сведущей в четырех искусствах, она не была женщиной, ничего не знающей о других вещах. Хотя бессмертных было не так много, будучи родственниками императора, они могли пригласить одного или двух из них. «Если тебе действительно интересно, в окружении твоего дедушки по материнской линии есть даос. Говорят, у него неплохая культивационная база. Посмотрим, сможет ли он приехать сюда». Лу Шен был в восторге. Семья его деда по материнской линии была на хорошем счету во дворце принца. Кроме того, они были богатыми торговцами. Их сеть была поразительно широка. Если они сказали, что смогут кого-то найти, значит, так оно и есть. «Спасибо, мама». Лу Шен благодарно сжал кулаки. «Если ты действительно заинтересован в даосских техниках, тебе следует почитать побольше даосских книг, когда вернешься к себе». Принцесса, судя по всему, устала. Игнорируя Лу Шена, она, обернувшись, направилась в свою комнату. Лу Шен продолжал стоять в прежней позе. Ушел только после того, как принцесса скрылась в своих покоях. Он отправился обратно в свой двор. Быть наследным принцем очень удобно. То, что его просьба была так легко удовлетворена, не могло не радовать. Переходя дорогу между двумя дворами, он вдруг услышал донесшийся издалека слабый крик. «Охранники особняка принца проводят утреннюю тренировку», — подумал Лу Шен. Двигаясь по дороге, он вскоре вышел на просторное поле. Десятки людей, стоя друг против друга, увлеченно тренировались. Некоторые поднимали каменные гири, другие вонзали руки в чашу с песком. Некоторые с голой грудью врезались в деревья или размахивали оружием. Существовало множество стилей, но Лу Шен с первого взгляда понял основной принцип боевых искусств этого мира. Это были стражники дворца лунного принца. Они были сливками общества. Однако эти люди культивировали только обычные внешние техники. Техники бессмертных и ци никто из них не практиковал. Либо их подавляют боги, либо... Сердце Лу Шена сжалось от нехорошего предчувствия. Он вернулся в свой двор. попросил кого-то накрыть на стол и подать несколько блюд и вина, после чего еще кто-то передал ему соответствующую информацию. Просмотрев информацию, он подождал еще немного. Служанка принцессы вскоре привела седовласого старого даоса. Этот даос носил иссиня-черные одежды и щеголял длинной бородой. Его лицо и кожа были здорового красного цвета. С изящным, хвощевым венчиком в руках он выглядел ученым и эрудированным человеком с безупречной внешностью. «Приветствую тебя, принц, этот скромный даос, Чжуануйю, мой даосский титул Уюцзы. Я слышал, наследник заинтересовался даосскими техниками. Могу я узнать технику, с каким аспектом ты хотел бы изучить?» Увидев Лушина, старый даос приветливо улыбнулся. Лушен смерил старика оценивающим взглядом. Заискивающе улыбнулся в ответ. Информация в его руках касалась этого старика. Похоже, он был дезертиром небольшой секты. Единственное, что он знал, искусство плевания и глотания, используемое для укрепления тела. Работая в семье Нин, он преувеличил свои навыки. Он сказал им, что может выплюнуть сущность мира и собрать духовную сущность Солнца и Луны. Однако вскоре все узнали, единственное, что было в этом старике исключительного, его тело. Он мог носить меньше одежды, выходя в холод на улицу. Никто никогда не видел других его способностей. Думаю, этот старик знает что-то типа кулака долголетия бронзового холма. Это была техника культивирования для поддержания здоровья, подобное искусству пяти животных. Впрочем, она была не слишком полезной. Этот старый даос был весьма красноречив. Судя по всему, он был знаком с даосскими книгами. Кроме того, как человек из даосской секты, он знал много полезной информации. «Ясно, вы даосский мастер Уюцзы. Мастер, по правде говоря, я недавно заинтересовался даосскими техниками. Вы ведь с ними знакомы?» – прямо спросил Лушен. «Даосские техники?» Всего несколько мгновений назад Уюцзи улыбался, однако, услышав слова «даосские техники», поморщился. «Наследный принц, возможно, вы не знаете, но даосское мастерство, культивируемое этим скромным даосом, не может быть продемонстрировано другому человеку. Кроме того, мои даосские навыки слабы. Единственное, что они мне дают, лучшую переносимость жары и холода. Если вы спрашиваете о легендарных и магических даосских техниках, боюсь, мой учитель, единственный, кто...» Глава 668. Даосское мастерство. Часть 2а. Лушен был в восторге. Он не ожидал, что случайная попытка действительно приблизит его к изучению даосских техник. Он быстро задал следующий вопрос. «А где сейчас твой учитель? Может ли он научить меня даосским техникам?» Его вопрос был настолько прямолинейным, что Уюцзы почувствовал себя беспомощным. Секта, в которой он родился, называлась сектой Ясного Журавля. Говорили, что ее мастер происходил из бесконечного культа, где и изучил искусство красноголового журавля. Потом случился большой переполох, и мастер бежал из секты. Однако его мастерство нигде не пригодилось, и он не научился технике продления жизни. Чувствуя себя беспомощным, он, подавив гордыню, присоединился к светскому миру, где привязался к высокопоставленным чиновникам и проводил свои дни свободно в течение многих десятилетий. После его смерти два его ученика основали секту бессмертных искателей и секту общинного мира. Однако обе секты были слишком слабыми. 200 лет спустя нынешний лидер секты развил и начал продвигать технику красноголового журавля. В дополнение к этому, с его искусством плеваться и глотать, он основал секту Ясного Журавля. Она называлась сектой, но на самом деле ее не признали настоящие даосские монахи. Это была обычная секта, терзаемая и ветром, и дождем. Присоединившись к секте Ясного Журавля, Уюцзы научился некоторым основам, при помощи которых позже начал обманывать простых обывателей. Однако, вопреки его ожиданиям, с его недоработанным искусством, он вел спокойную, мирную жизнь в светском мире. И вот его вызвал лично молодой принц. Услышав, что Лушен хочет научиться даосским техникам, Уюцзи горько усмехнулся. «Кронпринц, возможно, вы этого не знаете, но на изучение даосских техник у вас может уйти не одно десятилетие, начиная с посвящения и заканчивая уровнем высшего мастерства. Культиватору даосских техник предстоит очень долгий путь. Все зависит от способа закалки сердца культиватора. Уверен, наследный принц знает, сколько времени требуется, чтобы закалить сердце человека. Также вы, должно быть, слышали поговорку: проще изменить горы и реки, чем свой характер». Он был весьма скрупулезен в своих объяснениях. Культивация пути – это культивация сердца, так? – спросил погруженный в свои мысли Лушен. Поскольку наследный принц намерен идти по этому пути, этот скромный даос не осмелится утаивать информацию. У Юцзи откашлялся. Первое, что делает культиватор, идя по выбранному пути, культивирует свое сердце. Обычно этот процесс занимает не менее 20 лет. Только когда сердце чисто и разорваны связи с мирским, он может приблизиться к сутре главных даосских техник. Сутра главных даосских техник, верно. Даосские техники делятся на основные и второстепенные сутры. Основная сутра – суть того, как вести себя и обеспечивать свою жизнь. Это напрямую связано с основным направлением великого пути. Благодаря этому культиватор увеличивает продолжительность своей жизни. Малая сутра посвящена искусству атаки и защиты. Культивирование малой сутры направлено на самосохранение. Ее главная цель – освободиться от кармы и бедствий. Хотя собственная база культивирования у Юцзы не была глубокой, он хорошо разбирался в теории. Итак, в чем ты совершенствуешься, даосский мастер? Сутра белого пера. Этот скромный даос в течение 4 десятилетий культивировал сутру белого пера. Однако его уровень по-прежнему. У Юцзы беспомощно покачал головой. Ты очень честный человек, мастер. Лушен улыбнулся. У Юцзы был предельно честен. Его прошлое и без того было известно многим людям. Он мог попытаться его скрыть, разговаривая с простолюдинами, однако, если бы его ложь была разоблачена принцем, он был бы обезглавлен. «Я не настолько смел, чтобы лгать в присутствии вашего высочества». Лушен, ненадолго задумавшись, кажется, все понял. Хотя даосские секты этого мира были таинственны и могущественны, этот даос был готов преклонить колено перед простым смертным. Видимо, сила секты, к которой он принадлежал, была сомнительной. «Как ты уже понял, меня заинтересовал этот путь. Можешь ли ты связаться со своей сектой, мастер даос? Ваше высочество, вы уверены?» «Должен сказать, культивирование главной сутры, если сердце человека не завершено, сродни поиску смерти». У Юцзи был потрясен. Его слова были предельно простые и понятны. Даже на ступени инициации закалка сердца занимала 20 лет. Если это не удавалось, все остальное было напрасно. Хотя секта, к которой он принадлежал, была чрезвычайно слабой, она обладала искусством долголетия, которое можно было рассматривать как главную сутру. Согласно обычаям и правилам, если принц действительно хотел культивировать этот путь, даже если секта не закалит его сердце, у него все равно уйдет 8, а то и 10 лет. В конце концов, это были не просто обычаи, это было связано с его жизнью. «Само собой, я говорю серьезно, делай то, что должен, мастер даос. В случае успеха я награжу тебя 1000 серебра», — сказал Лушен. Прошлой ночью он вычислил скорость течения времени в этом мире. Это было примерно 1/600 в сравнении с миром небесных дьяволов. Другими словами, 600 дней здесь были эквивалентны 1 дню в мире небесных дьяволов. Имея 1 день, равный почти 2 годам, он мог спокойно потратить время, чтобы понять сердце реинкарнации. Хотя он чувствовал, что скорость потока была явно ненормальной, он не хотел заострять на этом внимание. «В таком случае, пожалуйста, дождитесь от меня новостей, ваше высочество». Дыхание у Юцзи участилось. Он быстро отступил. 1000 цзиней серебра. 10 цзиней серебра было достаточно, чтобы прокормить семью из 3 человек в течение года. 1000 цзиней серебра была эквивалентна 2 годам службы в семье Нин. Хотя Юцзи считался дезертиром своей секты, он покинул ее, чтобы избежать от наказания. Даже сейчас он продолжал ежегодно снабжать секту огромными богатствами. Секта Ясного Журавля не славилась выдающимися даосскими техниками. Хотя ее последователи не могли достичь состояния существования на ветру и росе, они вполне могли удовлетворить свои потребности в еде и удовольствиях, обманывая простолюдинов. С 1000 цзиней серебра он не только сможет быстро выполнить ежегодную миссию, но и вернет свободу женщине, которую любил на протяжении многих лет. У Юцзы поспешно покинул дворец. Его сердце горело. По правде говоря, было много простолюдинов, которые хотели узнать о даосских техниках. Однако через несколько лет все они сдавались. Они терпели поражение в процессе закалки своих сердец. На самом деле его не волновало, действительно ли принц хочет заняться культивированием. Ему также было безразлично, добьется ли он успеха. Важным было то, что пока наследник лунного принца культивировал, он мог зарабатывать на нем деньги. Вот так все и было. По правде говоря, он не все рассказал принцу. Секта Ясного Журавля, к которой он принадлежал, была сектой, соответствующей своему названию. Основная сутра этой секты была очень слабой. Малая сутра использовалась для контроля журавлей с красной короной, духовных существ, охраняющих секту. У нее не было никаких атакующих навыков. Грубо говоря, это была секта фермеров, специализирующаяся на выращивании журавлей с красной короной. Однако какую пользу могут принести эти журавши? Без главной сутры выращенные журавли с красной короной были бы лишь ненамного умнее и красивее обычных журавлей. Другие даосские секты даже не признавали, что журавли, выращенные сектой Ясного Журавля, были красноголовыми. Какая разница? В современном мире умение одурачить человека тоже считается хорошей способностью. У Юцзы, покинув особняк принца, направился к таверне на обочине дороги. Примерно через час он, медленно выйдя из таверны, сев в паланкин, направился в свое поместье. Из таверны вылетело несколько белых голубей посыльных. Они быстро исчезли за горизонтом. Лу Шен получил новости о культивировании от Уюцзы. Следующим шагом для него было ожидание. Шли дни. Каждый день он приказывал слуге из дворца забирать информацию у административных чиновников. Административные чиновники дворца принца были группой офицеров, отобранных лунным принцем для сбора информации из различных источников. Они были самым свежим источником информации в округе. Если Лу Шен хотел понять этот мир, ему нужно было начать со сбора информации. Таким образом, ожидая новостей от Уюцзы, Лу Шен занимался сбором информации. Он даже послал кого-то найти другие возможности для изучения даосских техник. Однако даосские техники было не так-то просто культивировать. После двух недель усилий результатов не было. У него не осталось никакого способа приблизиться к даосским техникам, кроме секты Ясного Журавля. Через две недели Лу Шен почувствовал, что сущность Ян в его теле уже не так активна, как раньше. Он начал лучше понимать основные законы этого мира. Он верил, что в кратчайшие сроки сможет полностью восстановить силы своего главного тела. Чтобы дождаться новостей о секте Ясного Журавля, Лу Шен даже отклонил приглашение Юань Цзикуна и Ши Тунхао. Однако прежде чем он узнал о секте Ясного Журавля, до него дошли новости об экспедиции Лунного Принца. Лунный Принц возглавил армию в карательном походе против западных кланов. Это была великая победа, но в отличие от прежних легких побед, экспедиция на этот раз была чрезвычайно утомительной. Если б его не защищали три великих генерала, Лунный Принц мог бы серьезно пострадать. Империя приходит в упадок. Это непростая задача – спасти столь огромное государство. Лу Шен медленно сложил промасленную бумагу с информацией и бросил ее в огонь. Если подумать, самый способный из людей династии Западного Утеса – великий божественный генерал Чжучинга, Лунный Принц и другие великие генералы, в сравнении с ним, в лучшем случае второсортные полководцы. Однако, судя по изложенной в докладе информации, Чжучинга тоже находится на пределе своих возможностей. Сейчас восстания вспыхнули на западе, севере и востоке. Кампании стали бесконечными, налоги растут, а все официальные лица предаются чувственным удовольствиям. Лу Шен знал, хотя он был благородного происхождения, его судьба была тесно связана с этой династией. Даже если бы он не заботился о карме, если династия будет свергнута и уничтожена, он, как единственный сын одного из имперских генералов, потеряет не только тело, но и дух. «Я должен во что бы то ни было изучить какую-нибудь основную даосскую технику. Если это не сработает, просто начну культивировать боевой путь». Однако Лу Шен не знал, сколько ментальной энергии ему понадобится, чтобы вывести боевой путь этого мира на уровень бессмертных. Он все еще размышлял, когда в особняк внезапно вбежал слуга. «Мигун приветствует принца. Есть какие-нибудь новости?» От этого бесконечного ожидания Лу Шен все больше начинал терять терпение. За это время он мог бы в совершенстве овладеть любой формулой мастерства. Однако, поскольку в этом мире не было основной системы, он вынужден был ждать. Не совсем. На юге империи восстал клан Великих Песков. Генерал-предатель Ван Чун, командующий 200 тысяч войском, провозгласил себя королем. Слуга Мигун был нанят исключительно для того, чтобы докладывать принцу о происходящем. Поначалу Лу Шен был шокирован полученной новостью. Затем выражение его лица немного изменилось. Хотя он только недавно прибыл в этот мир, а Хуан Цзин был невежественным и некомпетентным высокородным принцем, он все же обладал основными качествами наследника. Он знал, что означало это восстание. Клан Великих Песков располагался рядом с имперским зернохранилищем, облачной столицей. Для взбунтовавшегося великого клана было вполне естественно нацелиться на облачную столицу, ведь если империя лишится своего зернохранилища, последствия для нее будут катастрофическими. Время этой империи действительно близится к концу. Лу Шен быстро поднялся. Покопавшись, в дополнение к полученной информации, в воспоминаниях Хуан Цзина, он выяснил кое-что еще. Если в течение 2 лет империя Западного Утеса не сможет решить проблему с зернохранилищем, государство, безусловно, падет. Как единственный сын Лунного Принца, он был представителем старого режима, поэтому самым вероятным исходом для него было свержение и обезглавливание. Других вариантов он не видел. Неудивительно, что Хуан Цзин, впав в депрессию, позволил мне захватить свое тело, грудь Лушина сжалась. Лунный принц и его генералы, само собой, будут пытаться потушить вспыхивающие то тут, то там пожары, но все их попытки будут заканчиваться неудачей. Я должен поторопиться, иначе кто знает, смогу ли довести дело до конца. Глава 669. Истинное учение. Часть 1. Лу Шен снова сел. Он чувствовал, что у этой империи действительно не осталось надежды. Империя была похожа на тяжелобольного старика, избитого толпой людей. Даже если она не была мертва, то уж точно находилась на грани смерти. Глубоко вздохнув, он спросил, где сейчас божественный генерал Чжучинга? Божественный генерал занимается подавлением мятежного клана Чжао на севере. Только что пришло известие о смерти короля Чжао. Мигун слегка качнул головой. Однако ему понадобится не менее 20 дней, чтобы вернуться. И то, если генерал отправится в путь на специальном экипаже. Если небо рухнет, его поддержит элита. Давайте пока отложим этот вопрос. Есть ли какие-нибудь новости от мастера Уй Цзы? Успокоившись, Лу Шен вернулся к ключевой проблеме. Наши люди видели, как он отправлял почтовых голубей. Однако мы ничего не знаем о полученных им ответах. Мигун покачал головой. Поскольку новостей не было, Лу Шену ничего не оставалось, кроме как ждать. Взмахнув рукой, он отпустил Мигуна. Затем снова сел. Время неумолимо неслось вперед. Никто не мог винить Лу Шена за беспокойство. На этот раз его карма заключалась в спасении целой империи. Миссия была слишком сложной. Даже Лу Шен не мог быть уверен в успехе. Город, в котором находился дворец Лунного Принца, назывался Диксун. Он был окружен 6 укрепленными фортами. Через несколько дней Лу Шен посетил форт, однако ничего необычного не обнаружил. Служащие в нем солдаты были вполне обычными. К счастью, вскоре вернулся Уй Цзы. И вернулся не один, с ним пришел худой, долговязый старик в синем одеянии. Старик, понаблюдав за Лу Шеном в течение 3 дней, ни слова не сказав, ушел. Лу Шен не понял, что произошло. Однако вскоре Уй Цзы передал ему свидетельство ученика секты Ясного Журавля. Кроме того, его пригласили посетить базу секты. Лу Шен с радостью согласился. Гора Цинтен, главный монастырь секты Ясного Журавля. Несколько соединенных между собой бирюзовых даосских башен образовывали главный монастырь секты Ясного Журавля. Посреди даосской башни, перед шахматной доской, сидел нынешний глава секты, Лун Хэчжи, на лице которого застыло выражение полной беспомощности. Не выпуская из руки шахматную фигурку, он смотрел на своих младших учеников. «Это такое важное событие. Мастер секты, почему вы не рассказали нам о нем раньше? Почему так долго ждали, прежде чем поставить нас в известность?» Нахмурилась даосская монахиня. «Он наследный принц. Какая ему польза от культивирования? Зря ты так говоришь, сестра-ученица. Секта Ясного Журавля в последние годы стремительно развивалась. Если бы обычные ученики из внешнего мира не снабжали нас различными ресурсами, мы бы не смогли столько продержаться», — покачав головой, сказал мастер секты Лун Хэчжи. «Это не может быть поводом для того, чтобы нарушать заветы предков», — смерил его холодным взглядом другой даос. «Это не настолько проблематично, как вы себе представляете. Даосские секты не обратят внимания на такую слабую секту, как наша. Отпугнув наследного принца испытаниями или еще чем-то подобным, мы понесем большие потери», — спокойно возразил Лун Хэчжи. «Но и полностью открытыми быть тоже не нужно, верно? Как вы можете просто по прихоти взять его в ученики? Вы серьезно собираетесь учить его формулам мастерства?» — обеспокоенно спросила сестра-ученица главы секты. «Естественно, но только после того, как он полностью закалит свое сердце», — кивнув, ответил мастер секты. «Кроме того, Наши главные и второстепенные сутры были созданы для того, чтобы взращивать журавлей. Это мало кого интересует. Наследный принц, возможно, он интересуется этим просто из прихоти. Возможно, он скоро потеряет к этому интерес. Но, а вот и он. Мастер секты Лунхач же поднялся, выпустив из рук шахматную фигурку, зажатую в руке, поправив одежду, вышел. Пройдя мимо курильницы, направился к главному входу. Двое детей вели в дом двух мужчин. Одним из них был Уй Цзы, все его знали. Вторым был благородного вида молодой человек. Оба они были одеты в серые даосские одежды. Увидев мастера секты, Уй Цзы почтительно поклонился. Ученик отдает дань уважения мастеру секты. Лу Шен, шагнув вперед, сжав кулаки, громко произнес: «Меня зовут Хуан Цзин. Слышал, в секте Ясного Журавля есть настоящий бессмертный. Я прибыл, чтобы он меня обучил». Говоря это, он оценивающе оглядел стоявших перед ним людей. Если верить словам Уй Цзы, в секте Ясного Журавля было только три правильных ветви. Мастер секты возглавлял одну ветвь, второй старший мастер, Бо Жу Цин, другую, а третий старший мастер, Чжэн Цин Цзянь, оставшуюся. Учителем Уй Цзы был Чжэн Цин Цзянь, однако его темперамент был слишком горяч. Поэтому, даже после многих лет культивирования сутры Белого Пера, он не добился большого прогресса. Едва войдя в дверь, Лу Шен сразу же узнал трех представителей элиты этой незначительной секты. Мастер секты Лунхач же был лысым стариком с длинной бородой и вечно печальным выражением лица. Третий старший мастер, Чжэн Цин Цзянь, выглядел добродушно. Он улыбался, поглаживая бороду и оценивая Лу Шена. «Вы слишком любезны, кронпринц. Как человек, находящийся за пределами этого мира, я не гожусь тебе в учителя. Однако, если хотите, можете присоединиться к секте этого старика». Удивительно, но первым заговорил третий старший мастер, Чжэн Цин Цзянь. Лу Шен посмотрел на мастера секты Лунхачжи. «Так не пойдет, брат-ученик. Вы занимаетесь дрессировкой журавлей с красной короной. Именно я должен лично обучать наследного принца даосским техникам», торжественно сказал Лунхачжи. «Так не пойдет. Тебе приходится ежедневно заниматься множеством дел, брат-ученик. Культивация даосских техник требует времени и энергии. Время очень важно для сутры Булого пера. Если будут затронуты точки прорыва». Чжэн Цин Цзянь покачал головой. «Замолчите, вы двое. Будет более уместно, если он последует за мной. Из нас троих я самая внимательная к своим ученикам. Кроме того, я и раньше обучала учеников из благородных семей. У меня есть некоторый опыт в этом вопросе», — вмешалась Бо Жу Цин. Лу Шен стоял у входа и смотрел, как за него сражаются трое старших. Уй Цзы тоже безмолвствовал. Он заранее предупредил его о подобной вероятности. По сравнению с другими сектами, секта Ясного Журавля вела себя совсем не так, как положено. Это было больше похоже на бизнес. Любой, кто удостоится чести стать учителем наследного принца, несомненно, будет щедро вознагражден дворцом Лунного принца. Это было бы, несомненно, огромным подспорьем для их культивирования и уровня жизни. Хотя второй и третий старшие мастера поначалу были против принятия учеников без прохождения испытания, поскольку они беспокоились об имидже секты, когда дело дошло до самого приема, они начали спорить, кто будет первым. После долгих споров было решено, что наставником Лу Шена станет мастер секты Лунхачжи. Трое старших приказали другим ученикам подготовить материалы, необходимые для ритуала принятия Лу Шена в ученики. В этот момент раздался ясный крик журавля с красной короной. Стая белых журавлей, размахивая крыльями, медленно пролетела через даосский зал. Окруженные белым горным туманом, они напоминали картину, на которой была изображена обитель бессмертных. Лунхач же давно слышал о просьбе Лу Шена. Он знал, что Лу Шен хочет изучить одну или две настоящих даосских техники. Среди трех элит он был человеком с самой глубокой базой культивирования. И хотя сутра Белого Пера не содержала никаких даосских техник, она все еще была даосским искусством. Увидев летящих по воздуху белых журавлей, он, взмахнув метелкой из хвоща, громко сказал: «Сегодня к нашей секте присоединился новый ученик. Юэхэ, не хочешь спуститься, познакомиться со своим новым братом-учеником?» Лу Шен был ошеломлен. Он посмотрел по сторонам. Кроме обычных даосов и послушников в серых одеждах, он не видел поблизости никого из вновь прибывших. Пока он пытался понять, что происходит, в воздухе раздался ясный крик журавля. Перед всеми присутствующими мягко приземлилась белая фигура. Это был огромный белый журавль высотой более 2 метров, с невероятно умными глазами. Он был больше похож на человека, чем на зверя. Журавль сделал несколько шагов, ступая прямыми ногами по каменному полу. Затем, повернув шею, выдернул острым клювом перо из крыла и протянул его Лушину. «Возьми его, это подарок от Юэхэ», — сухо сказал Лунхачжи. Лушен посмотрел сначала на перо, потом на журавля, с торжественным видом крепко сжал перо, затем, сложив кулаки, почтительно поклонился. «Спасибо, брат-наставник, это сестра-ученица», — поправил его Лунхачжи. «Прошу прощения». «Спасибо, сестра-ученица Юэхэ», — Лушен кивнул. «Белое перо Юэхэ успокаивает ум и очищает сердце. Ты можешь использовать его во время чтения, практикуя боевые искусства или культивируя главную сутру», — торжественно сказал третий старший мастер Чжэн Цинцзянь. Лушен поблагодарил его кивком. В секте Ясного Журавля было только 3 лидера и 15 учеников. Большинство из них находились сейчас вне базы. Они были разбросаны по другим горам, где культивировали в уединении. По правде говоря, их культивирование включало выращивание белых журавлей. Затем начался официальный ритуал принятия ученика. После того, как на руке Лушина был вытатуирован знак секты Ясного Журавля, он стал официальным членом секты. После инициации Лунхачжи пришлось разыграть спектакль, чтобы заставить Лушина начать закалять свое даосское сердце. Однако после того, как Лунхачжи подарили 5000 цзин серебра, он сразу же успокоился. Лушина начали обучать самой основной из всех просветленных техник, техники просветленного Ясного Журавля. В этой мантре было всего 3 шага, не было никакого разделения по уровням или рангам. Эти 3 шага были инициацией, мастерством и полным мастерством. Единственное отличие этой просветленной техники от других, преподаваемых сектой, заключалось в том, что техника просветленного Ясного Журавля была больше похожа на внутреннюю мантру. Чем выше была степень мастерства, тем выше был уровень. После изучения просветленной техники, Лушину было поручено начать ее культивировать. Пока он закалял свое сердце, развитие этой просветленной техники оживляло его разум, обостряло зрение и делало его легким, как ласточка. Он будет двигаться грациозно, как журавль, и получит устойчивость к большинству болезней. Несмотря на простоту, этот навык требовал многих лет культивирования, чтобы проявились все его эффекты. Поэтому, получив мантру, Лушен остался в даосской башне, решив понаблюдать за остальными, прежде чем вернуться в особняк принца вместе с Ю Цзы. Что же касаемо основной сутры «Белое перо», ему придется подождать, пока его даосское сердце полностью сформируется. Только после этого он сможет начать изучать высшие просветленные техники. Это была одна из сутр, действительно принадлежащих секте. К этому нельзя было относиться легкомысленно. На обратном пути Ю Цзы продолжал вдалбливать эту мысль в голову Лушина. Если он начнет культивировать настоящие сутры до того, как его даосское сердце будет полностью сформировано, его жизнь окажется в опасности. Лушен не спорил. Он был доволен и получением техники просветленного Ясного Журавля. Благодаря этой технике он смог понять, в каком направлении движутся даосские силы этого мира. Главной их целью было единение с небесами и жизнь в гармонии с природой. Полагаясь на силу Вселенной, поглощая полезные части и изгоняя вредные фрагменты из своего тела, чтобы избавиться от старого, принять новое или заменить старое новым. В конце концов, культиватор достигнет могущественного уровня, став таким же долгоживущим, как небо и земля. Техника просветленного Ясного Журавля требовала от культиватора сосредоточить свое сердце и очистить свою ци. Он должен был найти орган, называемый Муюань, в своем теле. Просветленная техника называла этот внутренний осмотр духовным вливанием, поскольку культиватор должен был влить в эту Муюань свой дух. Странным было то, что этот Муюань, на самом деле, находился не внутри человеческого тела. Он располагался прямо между подбородком и грудью вне тела. Все методы культивирования, с которыми Лушен раньше сталкивался, либо воздействовали на тело, либо требовали сосредоточения духа и сдерживания силы воли. Это было впервые, когда он применял силу к чему-то вне своего тела. Глава 670. Просветленная техника. Часть 2. Лушен вернулся во дворец лунного принца. Мантра была чрезвычайно простой. С духом уровня области спутанного сознания Лушен овладел ею за полдня. Несколько дней после того, как он разобрался с принципом наполнения духом своего Муюаня, ничего не происходило. По словам Ю Цзы, не имея 50-60-летнего опыта, Он не мог заметить какую-либо разницу. Лу Шен решил не заморачиваться по этому поводу. Он переключил свое внимание на поиск способа спасения империи при помощи техники просветленного ясного журавля, сутра белого пера. На самом деле, была просветленной техникой. Однако в ближайшем будущем он не надеялся ее получить. И дело было далеко не в деньгах. Секта ясного журавля не осмелилась бы начать обучать его этому искусству раньше, чем он закалит свое сердце. Они боялись, что подвергнут опасности жизнь Лу Шена и разозлят лунного принца. А вот второстепенные сутры секты ясного журавля он вполне мог купить за деньги. В последнее время Лу Шен много тратил. Чувствуя себя беспомощным, он одолжил 20 000 цзини серебра у родственников своей матери. Деньги ему занял младший брат Нинхэ, его родной дядя, и даже не потребовал возврата позаимствованной суммы. Семья Нин контролировала торговлю косметикой по всей империи. Не будет преувеличением сказать, что с помощью их богатств можно было разорить целое государство. Хотя 20 000 цзини серебра были немалой суммой, то, что заемщиком был его собственный племянник, единственный сын лунного принца, делало ситуацию несколько иной. Даже если бы он одолжил 100 000 или 200 000 цзини, семья Нин, несомненно, его поддержала, не говоря уже о 20 000. Получив деньги, Лу Шен нанес еще один визит в секту Ясного Журавля. Заплатив 10 000 цзини серебра, он получил второстепенную технику, мантру сдвоенного духа Чжэн Юань. Эта мантра требовала знания техники просветленного Ясного Журавля и выбора журавля в качестве своего спутника жизни и смерти. Культивировать ее было несложно. Все, что ему было нужно, направлять журавля, чтобы он вместе с ним культивировал мантру сдвоенного духа Чжэн Юань, достигая состояния синхронизации их сердец. По мере роста журавль приобретал интеллектуальные свойства человека и развивал свой мозг. Культиватор получал те же преимущества, что и журавль, становясь более ловким, зорким и сильным. Когда культиватор и журавль достигали полной синхронизации, они начинали сражаться, как один. Получив малую сутру, Лу Шен был слегка разочарован. Его не интересовали формулы мастерства, основанные на внешнем объекте или существе, даже если они обладали некоторыми атакующими свойствами. Однако, кроме сущности Ян и нескольких стимулирующих дух нитей, у него не было другого способа быстро укрепить свое тело. Если он сможет расти в соответствии с энергетической системой этого тела, ему будет легче скрыть свое происхождение и личность. В конце концов, время здесь текло слишком быстро. 2 года были эквивалентны 1 дню в мире небесных дьяволов. Он мог использовать эту возможность, чтобы закалить свое сердце и культивировать, тем самым собирая понимание сердца реинкарнации. После подтверждения будущих договоренностей, Лу Шен не стал использовать Диэблуи для повышения уровня своей техники культивирования. Вместо этого он упорно трудился, собственными силами культивируя технику просветленного ясного журавля. Он каждый день сосредоточенно читал даосские тома. При помощи сущности Ян и стимулирующих дух нитей он насколько возможно укрепил свое тело. Из-за несовместимости с местными законами он не мог выпустить их за пределы своего тела. Однако благодаря мантре сдвоенного духа Чжэн Юаня и под влиянием его слишком крепкого тела, маленький журавль, которого принял Лу Шен, быстро стал ненормально сильным. Никаких сюрпризов. Пока Лу Шен закалял свой дух и упорно тренировался, развивая просветленную технику, династия Западного Утеса все больше скатывалась в пропасть. К этому времени несколько провинций вблизи границ пали. Народ не выдержал этого бремени. Сформировав ополчение, они взяли в руки оружие. Пламя войны очень быстро распространилось по империи. Так совпало, что кроме восстания, империя пострадала от сильного землетрясения. Очень многие были обмануты культами. Больше всего пострадала самая процветающая провинция империи, префектура Шань. Лунный принц смог вернуться в особняк всего на несколько дней. У Лу Шена даже не было времени поговорить с отцом, когда к ним подбежал гонец. Это был императорский указ, суть которого заключалась в следующем. Лунный принц должен был возглавить армию и отправиться на помощь жертвам в префектуру Шань. Особняк лунного принца. Библиотека. Лунному принцу шел 60-й лет. Он сидел на деревянном диване с прямой спинкой и смотрел на своего единственного сына, который пришел его поприветствовать. Он не мог не вздохнуть. «Почему ты занялся культивацией? Даосы обязаны разорвать все связи со светским миром. С твоим характером, ты уверен, что сможешь вынести одиночество?» Выражение лица Лу Шена осталось спокойным. На самом деле, я не занимаюсь культивированием. Секта Ясного Журавля – не настоящая даосская секта. Я просто на всякий случай хочу иметь в рукаве какой-нибудь козырь. Тогда, в нынешних обстоятельствах это даже хорошо. Усердно трудись. Если обстановка станет слишком опасной, следуй за своим дядей в Джун-Сити. Это гораздо лучше, чем сидеть здесь и ждать нападок со стороны жертв, беспомощно сказал Лунный Принц. Император приказал мне отправиться в префектуру Шань. Позаботься о своей матери. Если что-нибудь случится, отправляйся к генералу Юаню. Угу. Я понял, Лу Шен кивнул. У Лунного Принца был только один сын, Хуан Цзин. Естественно, он любил его больше всего на свете. Он приготовил для него втайне надежные пути отступления. К сожалению, я не могу остаться с тобой и твоей матерью. Прежде чем Лунный Принц успел закончить фразу, в помещение вошел слуга. Ваше Высочество, из церемониального отдела доставлен указ. Это евнух из дворца. Выражение лица Лунного Принца изменилось. Он быстро поднялся. А ты можешь не пойти? Неожиданно спросил Лу Шен. Теперь, когда вся страна была в смятении, что мог сделать император, если бы один из принцев проигнорировал его указ? Даже у великого божественного генерала заканчивалось терпение. Он разрывался между провинциями, пытаясь спасти ситуацию. Одно дело, если это всего лишь указ. Однако, если человек, стоящий за указом, хочет, чтобы я выполнил приказ, у меня нет другого выбора, кроме как пойти. Лунный принц, похлопав Лу Шена по плечу, направился к двери. Лу Шен поспешно последовал за ним. Добравшись до зала приемов, они поприветствовали евнуха из церемониального отдела. Евнуха звали Чэнь Чжун Юань. Ему, на вид, было не больше 50 лет. Увидев лунного принца, он шагнул вперед. Его черные глаза угрожающе заблестели. «Ваше высочество, пожалуйста, примите указ. Время имеет значение. Вы должны немедленно отправиться в путь». Лу Шен стоял позади лунного принца. Они уже собирались опуститься на колени, когда евнух взмахом руки освободил их от этого ритуала. Пока лунный принц принимал указ, Лу Шен наблюдал за евнухом. Его дух области спутанного сознания легко почувствовал, что в теле этого человека скрыта грозная, неизвестная сила. Он выглядел обычным человеком, но на самом деле был очень силен. Сосредоточив свой дух в глазах, он внимательнее присмотрелся к евнуху. Мгновенно ощутил какую-то тайную силу, скрывающуюся в его теле. Эта сила была очень грозной. Даже несколько сотен культиваторов из секты Ясного Журавля не смогли бы с ним справиться. Если приравнивать его силу к энергетическому рангу Мира Небесных Дьяволов, это был бы уровень второй грани. Однако уровень второй грани Мира Небесных Дьяволов обладал мощным атрибутом нежити и большими регенеративными способностями. Что касаемо того, какая сила содержалась в теле этого евнуха, он не смог ее определить. По сердцу Лу Шена побежал холодок. В настоящее время он не мог использовать мощь своего главного тела. Он был здесь обычным человеком. Возможно, его могущественный дух поможет ему высвободить часть силы, но разница между простым смертным и существом уровня грани была огромной. Но еще больше его потрясло другое. Если простой евнух обладал силой второй грани, возможно ли, что наставник императора Ян, чья власть пугала дворец и простых людей, и императрица Линь, принесшая хаос в законы имперского двора, также обладали столь же грозной силой? Если это было так, насколько могущественными были боги, которым поклонялась династия, и таинственные бессмертные? За время, что лунный принц принимал указ, в голове Лу Шена промелькнуло множество мыслей, однако на его лице не отразилось ни единой эмоции. Слава его величеству за милость! Приняв обеими руками указ, лунный принц встал. «Ваше высочество, военные вопросы очень важны. Пожалуйста, поторопитесь», — с улыбкой попросил евнух. «Пожалуйста, передайте императору, я соберу свои силы и завтра отправлюсь», — торжественно ответил лунный принц. «Империя рассчитывает на поддержку таких великих чиновников, как вы. Я больше не буду вас беспокоить и вернусь во дворец. Счастливого пути, евнух». Отряд, доставивший императорский указ, медленно развернувшись, двинулся прочь. Лунный принц, продолжая держать в руках королевский указ, приказал слугам закрыть дверь. «Цзинер, если случится что-нибудь серьезное, пожалуйста, свяжись с дядей Юанем. Ты можешь принимать решения по мелочам. Если вдруг что-то произойдет, забудь обо всем остальном и сосредоточься на сохранении собственной жизни, хорошо?» «Да, я понял», — сердце Лу Шена затрепетало. Он спросил: «Отец, я помню, Ты как-то рассказывала наставнике императора Яне. Этот евнух, доверенный офицер наставника императора Яна. Если его послали сюда, значит, он хочет, чтобы я отбыл как можно скорее. Указ императора я могу проигнорировать, но приказы наставника должны быть выполнены. Если ты столкнешься с кем-то, связанным с наставником императора Яна, ты должен вести себя предельно осторожно. Запомни это хорошенько, начал наставлять его лунный принц. Я понял. Хорошо, можешь возвращаться к себе. Лунный принц устало взмахнул рукой. Затем, повернувшись, зашагал в направлении своего кабинета. Лу Шен ничего не ответил. Обернувшись, он посмотрел в сторону, куда ушел евнух. Как и ожидалось, этот мир не так прост. Возможно, энергетический уровень этого мира ненамного уступает миру небесного дьявола. Надо быть осторожнее. Если я хочу изменить ситуацию в империи, мне придется строить долгосрочные планы. Все как следует обдумав, он, развернувшись, направился к своему двору. На входе во двор сопровождавшая его служанка остановилась. Это была запретная зона, обозначенная Лу Шеном. Закрыв двери, он вошел в свои покои. Белый журавль в половину человеческого роста пил воду в углу. Увидев Лу Шена, маленький белый журавль, подпрыгнув, задел его ногу. Время не ждет. Изначально Лу Шен намеревался культивировать просветленную технику посредством тяжелого труда. Однако нынешняя ситуация не позволяла ему долго ждать прогресса. Империя могла в любой момент рухнуть. Будет неловко, если он даже не сможет защитить семью своего носителя. «Похоже, мне придется сжульничать», — он вздохнул. Подойдя к кровати, он задернул занавески. Снял со стены короткий клинок длиной в половину человеческого роста. Пыша, вонзил лезвие в деревянный стол, лезвие прочно вошло в столешницу. Техника просветленного ясного журавля. Посмотрим, что она собой представляет. Лу Шен сел, скрестив ноги, перед столом и легонько коснулся лезвия. Пыша-ша, от лезвия начали распространяться искаженные волны света. Одновременно с этим по комнате распространилась прозрачная рябь. Во все стороны от лезвия разошлась равномерная пульсация. Время шло, скорость, с которой распространялась рябь, также увеличивалась. Лу Шен медленно закрыл глаза. Именно в тот момент, когда рябь почти достигла кончика его носа, он, внезапно протянув руку, постучал по ней пальцем. Комната содрогнулась, и рябь исчезла. Активировалась защитная формация. Все это время он ничего не делал. Диэйблуе. Перед Лу Шеном возник светло-голубой интерфейс. Игнорируя верхний блок на экране, он переместил взгляд к нижнему. Техника просветленного ясного журавля – вершина мастерства, степень мастерства, 0,1 год, особые характеристики, снижение массы тела, увеличение ловкости, улучшение зрения. Хотелось бы узнать, на что способен этот Му Юань. Лу Шен посмотрел на остатки ментальной энергии, осталось совсем немного, ему придется использовать клинок. Он коснулся кнопки и экран дрогнул. Модифицировать технику просветленного ясного журавля. Ментальная энергия начала распространяться по телу Лу Шена. С его нынешними знаниями боевого пути и опытом, получить базовую технику просветленного ясного журавля было предельно просто. Через несколько коротких вздохов экран прояснился. Диэйблуе автоматически модифицировал технику просветленного ясного журавля в наиболее подходящем направлении. Если бы техника культивирования была завершенная и не могла быть модифицирована, он вместо этого увеличил бы степень своего мастерства. Глава 671. Демонстрация. Часть 1. Техника просветленного ясного журавля. Полное, высшее мастерство. Особые характеристики. Блаженство летящей аспоры. Техника управления журавлями. Несколько особых характеристик объединились в две. Как интересно. Я модифицировал навык всего один раз, и сразу добился такого огромного успеха, пробормотал себе под нос Лу Шен. После того, как просветленная техника была модифицирована, в его разум хлынула информация касательно того, что дают эти самые блаженства летящие аспоры и техника управления журавлями. Блаженство летящие аспоры – улучшение моей ловкости, рефлексов и точности по мере повышения степени мастерства. Это эквивалентно объединению всех особых черт в одну. Техника управления журавлями – ну, с этим и так все понятно. Лу Шен задумался. Название предполагало, что Диэйблуе, на основе ключевых моментов, содержащихся в просветленной технике, вывел собственное предложение. Название было вполне подходящим. Блаженство летящей Апсары означало, что он очень быстро сможет отправить кого-нибудь в вечное блаженство. Одним словом, это была скорость и точность, который оперировал в бою. Лу Шен посмотрел на потраченную ментальную энергию. Всего было израсходовано 2 единицы. Для базовой техники культивирования потребление 2 единиц ментальной энергии за раз было отличным показателем. Еще раз, он продолжил модификацию, сознательно коснувшись расположенной справа кнопки. Ша-ша, экран медленно расплылся, но вскоре снова прояснился. Просветленная техника на этот раз не претерпела особых изменений. Единственным отличием было слово «великий» в его названии. Техника великого просветленного ясного журавля. Особые характеристики и другие атрибуты мало чем отличались от прежних. Единственным дополнением была особая характеристика – синхронизация с духом журавля. Лу Шен хотел продолжить модификацию, но пропала кнопка за блоком. Похоже, техника завершена. Или, моих знаний о техниках культивирования этой системы недостаточно, понял Лу Шен. Что ж, тогда попробуем повысить степень моего мастерства. Он чувствовал, как какая-то легкая, газообразная субстанция медленно течет по его телу. Она напоминала внутреннюю ци, но не была ею. Лу Шен, глубоко вздохнув, сел. Проверил, цела ли сигнальная формация с клинком в качестве центра. Затем снова начал культивировать. Поднять технику великого просветленного ясного журавля на 1 уровень, говоря это, он посмотрел на нужный блок в модификаторе. Стоило сформироваться этой мысли, как экран расплылся. На этот раз экран оставался размытым гораздо дольше. Столица династии Западного Утеса, город Мин. Непрерывный звук бамбуковой дудочки сплетался в мягкую и печальную мелодию. В особняке Мин-Кути, с безмятежным лицом наслаждаясь выступлением прекрасных танцовщиц с прикрытыми тонкими вуалями телами, сидел наставник императора Ян Хуанчжэнь. Справа и слева от него, словно застыв, сидели несколько генералов в доспехах. Вскоре бамбуковая трубка закончила свою песнь, и красивые девушки удалились. Генерал, медленно встав, сжал кулаки. «Мы не смеем отклонить приглашение наставника императора. Однако в данный момент на границе очень неспокойно. В наши земли то и дело вторгаются вражеские кланы. Завтра мы все отправимся на разные фронта». Ян Хуанчжэнь поднял руку, останавливая генерала. «Это не значит, что я вас не отпущу. Однако даже если вы поведете за собой огромную армию, вы можете быть уверены, что разгромите вражеские кланы. Наставник императора, что, по-вашему, мы должны делать?» Низким голосом спросил другой генерал. «У меня есть способ. Если вы увидите в рядах врага неординарную личность, уничтожьте ее». Ян Хуанчжэнь, хлопнув в ладоши, улыбнулся. Появилась красивая девушка с нефритовым подносом. Она вручила генералам по небольшому шелковому мешочку. «Вы должны открыть эти мешочки только в случае возникновения абсолютной необходимости», — серьезно напомнил им Ян Хуанчжэнь. До генералов уже давно доходили слухи о том, что наставник императора Ян обладает какими-то сверхъестественными способностями. Сомнения оставались, но все они не решались его ослушаться. После очередной серии тостов генералы удалились. Оживленный пир завершился, и Ян Хуанчжэнь остался за столом один. Подняв чашу с вином, мужчина выпил. «Наставник императора, похоже, вы сегодня пребываете в хорошем настроении. Даже зная, что Лишэнь Цзюнь вплотную приблизился к нашим границам, вы все еще можете наслаждаться хорошим вином». В пустом зале медленно материализовалась размытая светло-золотистая фигура. Она посмотрела на сидящего на месте хозяина Ян Хуанчжэня. «Секты справятся с Лишэнь Цзюнем. Наша задача – поддерживать порядок здесь», – улыбнувшись, сказал Ян Хуанчжэнь. Светло-золотистая фигура, сгустившись, превратилась в очаровательную женщину в расшитом золотыми фениксами платье и жемчужным венцом на голове. Если бы здесь присутствовали другие придворные чиновники, они наверняка смогли бы узнать в ней императрицу династии Линь. Некоторые называли ее императрицей демонов. «Раз ты здесь, значит, что-то пошло не так?» – тихо спросил Ян Хуанчжэнь. «Согласно первоначальному плану, все идет гладко. До тех пор, пока секта весны и осени не сможет найти ядро нашей формации, все будет хорошо», — императрица Линь покачала головой. «Однако вчера мне стало известно, что наставник императора разослал 3 высочайших указа принцу Лин, лунному принцу и принцу Чжао. Ты приказал им подавить беспорядки. Каждый из этих троих отвечает за 3 великих узла защитной формации династии. Не разобравшись с ними, мы не сможем уничтожить великую формацию. А не уничтожив великую формацию, мы не сможем получить эту штуку», — с торжественным видом сказал Ян Хуанчжэнь. «Надеюсь, Ты говоришь правду, императрица Линь не знала всех подробностей дела. Она прибыла только для того, чтобы его предупредить. В противном случае, если эти негодяи из секты Весны и Осени об этом узнают, у нас будут серьезные неприятности. Не волнуйся, я контролирую ситуацию. Подняв бокал, усмехнулся Ян Хуаньчжэнь. Секта Весны и Осени всегда заботилась о поддержании общественной стабильности, в то время как культ бесконечности хотел свергнуть нынешний режим. Поскольку культ бесконечности хотел собрать секретные сокровища династии, ему нужно было заручиться поддержкой общественности. Если бы династия была стабильна, а народ доволен, они ничего не смогли бы добиться. Однако, поскольку в империи царил хаос и ее со всех сторон сотрясали восстания, а внутреннее правительство ослабло, у них появился шанс. Отношения между Ян Хуаньчжэнем и императрицей Линь, представляющей культ бесконечности, уместно было назвать партнерскими. Итак, когда, в таком случае, мы начнем? На мгновение задумавшись, спросила императрица Линь. Если три принца не умрут, имперская формация останется невредимой. Нам будет трудно разорвать этот порочный круг. Очень скоро. Я все устрою. Ян Хуаньчжэнь одним глотком осушил свой бокал. Провинция Хуаньцзю, особняк лунного принца. Серое небо было затянуто свинцовыми облаками. Лу Шен, скрестив ноги, сидел в своей спальне. Выгнав всех слуг, он снова занялся поднятием уровней техники просветленного ясного журавля. Единственным, кто кроме него остался в комнате, был маленький белый журавль. Воздух пустой, роскошной спальни наполнился клочьями белого тумана. Брови Лу Шена были плотно сдвинуты. Ноздри, уши, рот и глаза источали густой белый туман. Техника великого просветленного ясного журавля, полная, 60-летняя степень мастерства, особые характеристики, блаженство летящие апсары, техника управления журавлями. В особых характеристиках снова не произошло никаких изменений. Одно лишь тело, подвергаясь росту степени мастерства, претерпело существенных изменений. Лу Шен ясно ощущал, как в его муюань постоянно вливается большое количество ментальной энергии. Одновременно с этим эта точка извергала невидимую и неощутимую силу, трансформирующую его тело. За свою жизнь ему доводилось соприкасаться со многими силами, начиная от материальной энергии и заканчивая эфирной духовной силой. Однако они были не столь необычны, как эта невидимая сила. Это было больше похоже не на модификацию, а на реставрацию. Эта странная энергия продолжала латать дыры в его теле. Под ее действием некоторые его органы изменились. Они стали более активными и мощными. По необъяснимым причинам в этот момент он вспомнил о корне небытия. Если бы это была легендарная сила корня небытия, то Лу Шен какое-то время в нее бы верил. Имея всего лишь 60-летнюю степень мастерства, этот орган находится на пределе своих возможностей. Похоже, он все еще слишком слаб. Усиления сущностью Ян недостаточно. Мне нужно время, чтобы адаптироваться. Открыв глаза, Лу Шен посмотрел на свою руку. На ее поверхности появились фантомные тени белых перьев. Похоже, даосские техники этого мира не так просты. Лу Шен поднялся. Маленький белый журавль теперь вел себя более дружелюбно. Приблизившись, он сам прижался к ноге Лу Шена. Увидев это, Лу Шен решил поэкспериментировать. Он активировал технику управления журавлем. В следующее мгновение власть над движениями маленького белого журавля перешла к нему. Ощущение было такое, словно он получил новую игрушку с дистанционным управлением. По словам Уй Цзы, техника управления журавлями – специальный навык, разработанный для того, чтобы секте было удобнее пасти в горах журавлей с красной короной, пробормотал себе под нос Лу Шен. Протянув руку, он выпустил из пальцев немного чистой ци техники великого просветленного ясного журавля, влил ее в тело маленького белого журавля, затем взял под контроль тело последнего. Контролируя чистую ци, он заставил ее циркулировать в теле своего питомца в соответствии с путями мантры сдвоенного духа Чжэн Юань. Через несколько минут Лу Шен выпустил маленького белого журавля из рук. Однако циркуляция в организме животного уже прошла несколько десятков циклов. Маленький белый журавль некоторое время тупо стоял на месте. Затем его тело медленно выпустило слабые колебания мантры сдвоенного духа Чжэн Юань. Как и ожидалось, он начал культивироваться по пути чистой ци. Лу Шен, наконец, понял, как секта ясного журавля взрастила столько журавлей с красной короной. Пусть мое тело пока адаптируется к этим изменениям. Даже мой дух области спутанного сознания никогда не соприкасался с такой необычной силой. Мне нужно быть осторожнее. Лу Шен поправил мантию. 60-летняя плотная чистая ци маленькой рекой медленно циркулировала в его теле. Он чувствовал, как улучшается его слух, а движения становятся более подвижными. Его зрение стало еще острее. Если бы он мог распространить чистую ци в другие части своего тела, эффекты усиления были бы более заметны. В течение следующих нескольких дней Лу Шен медленно продвигался вверх. Каждый день он выслушивал информацию, поставляемую ему слугой Мигуном. Что касаемо техники великого просветленного ясного журавля, степень его мастерства улучшалась со скоростью 60 лет за каждый сеанс повышения уровня. Его сила постоянно увеличивалась. По мере того, как повышалась степень мастерства Лу Шена, росла и сила маленького белого журавля. Его размеры менялись день ото дня. Спустя несколько дней он больше не походил на новорожденного журавля. У Ю Цзы иногда давал Лу Шену указания относительно деталей его культивирования, основанные на собственном опыте. Само собой, он был поражен преображением маленького белого журавля. Однако он объяснял это природными особенностями журавля с красной короны в сочетании с тем, что Лу Шен кормил его хорошей пищей. Он особо над этим не раздумывал. Этот мир был полон существ с уникальными родословными. Это было естественно для белого журавля несколько отличаться от нормы.